Снова хорошо. Во-вторых, миссис Граймторп исключительная особа. Клянусь Юпитером. Он задумчиво остановился, чтобы как следует припомнить этот волнующий момент. Прежде всего, приходится признать, что если номер 10 приезжал сюда действительно с вышепредположенной целью, то у него на это были все основания. Итак, миссис Г. пребывает в ужасе перед своим мужем, который из одного подозрения готов забить ее до смерти. Боюсь, как бы я только не навредил. Единственное, что можно сделать для жены такой скотины, так это забрать ее от него. Надеюсь, дело не кончится убийством. Одного уже достаточно. Так, о чем бишь я? Ах, да. Так, значит, миссис Граймторп что-то известно или кто-то известен. Она приняла меня за кого-то, у кого были все основания не появляться в этой граймеровой норе. Интересно, а где она была, пока я разговаривал с ее мужем? Она не была в своей комнате. Может, девочка ее предупредила? Нет, не получается. Я сказал ей, кто я такой. Ага, постойте-ка. Не свет ли я вижу? Она выглянула из окна и увидела малого в поношенном плаще. На номере 10 тоже был поношенный плащ. Теперь предположим на мгновение, что она приняла меня за него. Что она будет делать? Она благоразумно скрывается, не понимая, какая дурость могла заставить меня вернуться. А когда Граймторп выскакивает, зовя псаря, она, дрожа от страха, спускается вниз, чтобы предупредить своего, скажем прямо, любовника. Она обнаруживает, что это не ее любовник, а всего лишь какой-то раззява. Боюсь, мой вид очень этому соответствовал. Новый компромат. Она просит раззяву бежать, чтобы спасти себя и ее. И раззява сбегает не слишком благородно. Следующее действие этой увлекательной драмы будет показано. Когда? Хотелось бы мне это знать. Он двинулся дальше. И все равно, через некоторое время, возразил он сам себе, это не проливает никакого света на то, что номер 10 делал в охотничьем доме. К концу своей прогулки он так и не пришел ни к каким выводам. Как бы там ни было, а я должен снова увидеться с миссис Граймторп, если это не будет угрожать ее жизни, заметил он про себя. 5. Улица Сен-Оноре и улица Деляпе. Думаю, это был кот. Цитата из комической оперы Гилберта и Салливана «Передник». Мистер Паркер печально сидел в маленькой квартирке на улице Сен-Оноре. Было 3 часа дня. Весь Париж купался, хоть и в приглушенном, но все же бодрящем свете осеннего солнца. Но комната, выходящая окнами на север, с ее скупой темной мебелью и нежилой атмосферой, производила давящее впечатление. Это была сугубо мужская комната, в неизменном виде сохранившая дух своего погибшего владельца, завсегдатая клубов. У холодного камина стояли 2 малиновых кожаных кресла. На каминной полке высились бронзовые часы в обрамлении немецких гильз. Табакерка из камня и медная восточная вазочка с длинной трубкой. На стенах висели несколько великолепных гравюр в тоненьких рамочках из грушевого дерева и портрет маслом какой-то пышной дамы эпохи Карла II. Шторы на окнах были малинового цвета, а пол покрывал толстый турецкий ковер. Напротив камина располагался высокий книжный шкаф с застекленными дверцами, на полках которого стояли собрания английской и французской классики, большая коллекция книг по истории и международной политике, несколько французских романов, брошюры, посвященные охоте и военному делу, и знаменитое французское издание Декамерона с пикантными иллюстрациями. У самого окна находилось большое бюро. Паркер покачал головой, достал лист бумаги и принялся писать отчет. В 7 утра он позавтракал кофе с булочками, тщательно обыскал квартиру, переговорил с консьержем, управляющим Лионского банка и префектом полиции квартала. Результаты были самыми удручающими. Изучение бумаг капитана Каткарта дало весьма скудные сведения. До войны Деннис Каткарт, несомненно, был очень состоятельным человеком. Он был владельцем крупных инвестиций в России и Германии. Кроме того, ему принадлежала большая доля акций процветающего винзавода в Шампани. По вступлении в права наследования в 21 год он завершил свое пребывание в Кембридже, много путешествовал, посещая важных лиц в разных странах и, вероятно, продолжал образование с видом на дипломатическую карьеру. С 1913 по 1918 год обстоятельства изменились в крайне неблагоприятную сторону. По чековой книжке Паркер восстановил всю финансовую жизнь юного офицера. Лошади, упряжь, путешествия, вино и обеды, костюмы, карточные долги, платы за квартиру на улице Сент-Анаре, подписные листы в клубах и чего еще там только не было. Аккуратно подшитые оплаченные счета занимали один из ящиков бюро, и тщательное сравнение их с чековой книжкой и обратными чеками не выявило никаких разночтений. Однако, помимо вышеперечисленного, ресурсы Каткарта подверглись еще одному удару. Начиная с 2013 года, каждый квартал, а то и чаще, начали появляться чеки на крупные суммы, подписанные на предъявителя. Что касается назначения этих сумм, бюро хранило полное молчание. Упоминаний об этом нигде не встречалось. Великий крах, обрушившийся в 1914 году на мировую кредитную систему, как в капле воды, отразился и на банковской книжке Каткарта. Поступления из России и Германии прекратились, доход от французских акций сократился на 3/4 от первоначального объема после того, как накативший вал военных действий обрушился на виноградники, унося тысячи рабочих. В течение первого года эта потеря еще была отчасти возмещена дивидендами от капитала, вложенного во французскую ренту. Затем последовала зловещая цифра 20 тысяч франков в расходной части счета, а 6 месяцев спустя еще 30 тысяч. После этого крушение не заставило себя долго ждать. Паркер без труда мог представить краткие распоряжения с фронта о продаже ценных бумаг по мере того, как вихрь бешено растущих цен и обесценивание денег уносил сбережения предшествовавших 6 лет. Дивидендов становилось все меньше и меньше, пока поступления окончательно не иссякли. И тогда появился еще более зловещий признак – серия долгов, представлявших собой расходы по пролонгированным векселям. В 1918 году положение стало критическим, и ряд записей указывал на отчаянную попытку поправить положение с помощью спекуляций иностранной валютой. Через банк оформлялись покупки на немецкие марки, русские рубли, румынские леи. При виде этих записей мистер Паркер сочувственно вздохнул, вспомнив, что и у него дома в письменном столе лежат эти иллюзорные образцы гравировального искусства. Он понимал, что они давно превратились в пустые бумажки, но его дисциплинированный ум не мог смириться с их уничтожением. Вероятно, и Каткарт обжегся на марках и рублях. Именно в это время, судя по чековой книжке, Каткарт начинает вносить на текущий счет наличные деньги. Вне какой-либо логики в разное время появляются разные суммы, то большие, то маленькие. Например, в декабре 2019 года внесено целых 35 тысяч франков. Сначала Паркер подумал, что эти суммы представляют собой дивиденды по каким-то ценным бумагам, которые Каткарт держал у себя, не проводя их через банк. Он тщательно обыскал комнату в надежде найти или сами бумаги, или хотя бы какие-то записи, относящиеся к ним. Но все поиски были напрасными. Так что Паркер был вынужден прийти к выводу, что или Каткарт их где-то прятал, или интересующие его суммы представляли собой какой-то другой источник дохода. Каткарт ухитрился демобилизоваться почти сразу же, несомненно, благодаря своим предшествующим контактам с высокопоставленными государственными деятелями, и отправился на длительный отдых на Ривьеру. Последовавший за этим визит в Лондон совпал с получением 700 фунтов стерлингов, которые, будучи переведены во франки по тогдашнему курсу, составили значительную сумму. С этого момента доходы и расходы более или менее уравновешиваются, и суммы чеков, выписанных на себя, постепенно возрастают, появляясь все чаще и чаще. А в 1921 году начинает подавать признаки жизни и винный завод Шампани. Подробно записав все эти сведения, Паркер откинулся на спинку кресла и окинул взглядом комнату. Уже не в первый раз он почувствовал отвращение к своей профессии, исключавшей его из великого мужского братства, члены которого доверяли друг другу и не вмешивались в чужую личную жизнь. Паркер снова раскурил погасшую трубку и вернулся к отчету. Сведения, полученные от месье Туржо, управляющего Лионского банка, до малейших деталей совпадали с данными чековой книжки. Все взносы месье Каткарта осуществлялись в основном в банкнотах малого достоинства. Раз или два он превышал кредит, оба раза ненамного, и задолженность была погашена в течение нескольких месяцев. Безусловно, доход его сократился, как и у всех, однако его счет никогда не вызывал тревоги у банка. В настоящий момент с правой стороны числилась сумма в 14 тысяч франков. Месье Каткарт всегда был очень мил, но не слишком общителен, очень корректен. Сведения, полученные от консьержа. Он редко виделся с месье Каткартом. Тот был очень любезен. При встрече никогда не забывал сказать «Здравствуйте, буржо». Иногда у него бывали гости, джентльмены в вечерних костюмах. Порой у него играли в карты. Месье Буржо никогда не доводилось провожать к нему дам. За исключением разве что одного случая в прошлом феврале, когда он давал завтрак для нескольких очень порядочных дам, которые пришли с его невестой. Прелестной блондинкой. Месье Каткарт пользовался квартирой как пристанищем, и зачастую, заперев ее, он исчезал на несколько недель, а то и месяцев. У него никогда не было камердинера. Он был очень аккуратным молодым человеком. Его квартиру убирала мадам Лебланк, кузина покойной жены Буржо. Мадам Лебланк – очень достойная женщина. Конечно, он может предоставить месье и ее адрес. Сведения, полученные от мадам Лебланк. Месье Каткарт был прекрасным молодым человеком. Прислуживать ему было одно удовольствие. Очень великодушный и всегда интересовался ее семейными делами. Мадам Лебланк была потрясена известием о его смерти, да еще накануне его женитьбы на дочери английской миледи. Мадам Лебланк видела мадемуазель в прошлом году, когда та приезжала к месье Каткарту в Париж. Она считала, что молодой леди очень повезло. Редко можно встретить такого серьезного молодого человека, как месье Каткарт, да еще такого красивого. Мадам Лебланк доводилось иметь дело с молодыми людьми, и она могла бы много чего порассказать при случае, но что касается месье Каткарта, упаси Боже. Он нерегулярно жил в своей квартире, но всегда заранее ставил ее в известность о своем приезде, и тогда она шла туда и приводила все в порядок. Он был очень аккуратен, в отличие от других английских джентльменов. Мадам Лебланк знавала многих из них, и всегда у них все было вверх дном. Месье Каткарт всегда очень хорошо одевался, и исключительное внимание уделял ваннам. Бедняжка, он относился к своему туалету почти как женщина. И вот он мертв, бедный мальчик. Честное слово, мадам Лебланк даже аппетита лишилась из-за этого. Сведения, полученные от префекта полиции. Ровным счетом ничего. Месье Каткарт никогда не привлекал внимания полиции. Что касается денежных сумм, упомянутых месье Паркером, если месье назовет номера банкнот, они попробуют проследить их движение. На что тратились деньги? Паркеру приходило в голову только два назначения – внебрачная связь и шантаж. Естественно, такой миловидный мужчина, как Каткарт, мог вполне иметь женщину, а то и не одну, без всякого ведома консьержа. Также вполне резонно было предположить, что Шулер, если он был таковым, легко мог оказаться во власти другого лица, слишком хорошо осведомленного в его делах. Любопытно также, что таинственные поступления наличных денег начались именно тогда, когда его финансовое положение переживало кризис. Вполне возможно, что они представляли собой случайные выигрыши в казино, на биржах или, если рассказ Денвера правдив, результат нечестной игры в карты. Однако, вообще-то, Паркер больше склонялся в пользу шантажа. Он лучше вписывался в общую картину, как они с лордом Питером реконструировали ее в Риддлсдейле. Однако несколько деталей все еще ставили Паркера в тупик. Зачем шантажисту раскатывать по йоркширским болотам на мотоцикле с коляской? Кому принадлежал зеленоглазый кот? Это была ценная безделушка. Не мог ли Каткарт предложить ее в качестве уплаты части долга? Хотя это выглядело как-то глупо. Оставалось только предположить, что шантажист отбросил ее с презрением. Кот был у Паркера с собой, и ему пришло в голову обратиться к ювелиру, чтобы оценить его. Но мотоцикл с коляской продолжал оставаться загадкой. Такой же, как кот, и такой же, как мисс Мэри. Зачем мисс Мэри потребовалось лгать на дознании? А в том, что она лгала, Паркер не сомневался ни на мгновение. Он не верил всей ее истории о втором выстреле, который разбудил ее. Что привело ее к дверям оранжереи в 3 часа ночи? Кому принадлежал чемодан, если это был чемодан, спрятанный между кактусами? Что это за затянувшийся нервный срыв, без всякой симптоматики, препятствующий даче показаний в суде и разговору с собственным братом? Могла ли мисс Мэри присутствовать при разговоре в зарослях? Но если так, они с Уимзи наверняка бы обнаружили ее следы. Состояла ли она в сговоре с шантажистом? Это была не очень приятная мысль. Или, наоборот, пыталась помочь своему жениху? Насколько Паркеру было известно от герцогини, она находилась на собственном содержании и немаленьком. Может, она пыталась помочь Каткарту деньгами? Но тогда почему не рассказать все, что она знала? Худшее о Каткарте уже было известно. Паркер всегда полагал, что шулерство – самая отвратительная вещь. Да и сам он был мертв. Если она знала правду, почему тогда не встала и не рассказала ее, чтобы спасти брата? На этой стадии его посетила еще более неприятная мысль. А что, если миссис Марчбэнк слышала в библиотеке не Денвера, а кого-то другого, у кого тоже было назначено свидание с шантажистом, кто занимал его сторону против Каткарта и догадывался об опасности этой встречи? Внимательно ли он осмотрел траву между домом и зарослями? Может, четверг утром еще можно было обнаружить примятую траву, которая потом выпрямилась сама по себе? Все ли отпечатки ног удалось им с Питером обнаружить в лесу? Может, этот выстрел с близкого расстояния был произведен очень близким лицом? И опять-таки, кому принадлежал зеленоглазый кот? Подозрение одно страшнее другого роились в голове у Паркера. Взяв в руки фотографию Каткарта, которой его снабдил Уимзи, он принялся пристально всматриваться в нее. Красивое лицо, черные слегка вьющиеся волосы, крупные хорошие формы нос и большие темные глаза, манящие и надменные одновременно. Линия губ была тоже красива, хотя сам рот был несколько полноват, с намеком на чувственность. На подбородке ямочка. Короче, Паркер должен был признаться, что этот человек не вызывает у него симпатии. Для себя он отнес его к типу байронических роковых мужчин. Но опыт подсказывал ему, что именно такие лица обычно вызывают у женщин сильную страсть. Любовь или ненависть – неважно. Совпадения зачастую напоминают розыгрыши провидения. И в скором времени мистер Паркер был удостоен, если можно так сказать, особого проявления этого олимпийского юмора. Обычно с ним такие вещи не случались, они больше были в духе Уимзи. Весь служебный путь Паркера, от скромного начинающего до почетного назначения на должность в Центральном бюро расследований, скорее сочетался с усердным трудом, прозорливостью и предусмотрительностью, чем с неожиданными проявлениями счастливых догадок или какой-либо удачей. Однако в этом деле ему был уготован знак свыше, и то, что он оставался неблагодарным за это, лишний раз говорит об особенностях человеческой природы. Покончив с отчетом, Паркер все аккуратно убрал в стол и отправился в полицейский участок договариваться с префектом относительно ключей и опечатывания квартиры. На улице только начинало смеркаться и было тепло, поэтому он решил утопить мрачные мысли в кофе с коньяком, а потом прогуляться по магазинам. Будучи по своей природе добрым и домашним человеком, он решил купить что-нибудь парижское своей старшей сестре, которая была не замужем и вела довольно тоскливую жизнь в Бэрроу. Паркер знал, что она получит несказанное удовольствие от какого-нибудь прозрачного кружевного белья, которое никто, кроме нее, никогда не увидит. Мистер Паркер был не из тех, кого могла отпугнуть перспектива выбора женского белья на иностранном языке. Он не страдал избытком воображения. Он помнил, как однажды на суде ученый-судья поинтересовался, что такое лифчик, и выяснилось, что в этой части одежды нет ничего предосудительного. Он вознамерился найти настоящий парижский магазин и попросить лифчик. Это положит начало, а потом мадемуазель без дальнейших просьб покажет ему и все остальное. Около 6 часов он уже шел по улице Де-Ля-Пе с маленьким свертком под мышкой. Он истратил несколько больше денег, чем намеревался, зато приобрел опыт. Теперь он точно знал, что такое лифчик и что крепдешин не имеет никакого отношения к крепу. Молодая продавщица отнеслась к нему с очаровательным сочувствием и безо всякого винного пренебрежения заставила его почувствовать себя полным идиотом. Однако его французский явно усовершенствовался после этого посещения. На улице было полным-полно народа, медленно фланирующего мимо сияющих витрин. Остановившись у одной из них, мистер Паркер с безразличным видом уставился на шикарную выставку драгоценностей, словно выбирая между жемчужным ожерельем ценой 80 тысяч франков и подвеской из бриллиантов и аквамаринов, оправленных в платину. Над ними зловеще подмигивая из-под таблички со словом «Удача» висел зеленоглазый кот. Кот взирал на мистера Паркера, а мистер Паркер на кота. Это был необычный кот. Это был кот с характером. Крохотное изогнутое тело переливалось бриллиантами. Лапки из платины были соединены, выпрямлены. Сияющий хвост свидетельствовал об удовольствии и наслаждении. Головка, слегка наклоненная в сторону, так и требовала, чтобы его почесали под подбородком. Это было истинное произведение искусства, а не поделка ремесленника. Мистер Паркер порылся в своем бумажнике и извлек свой экземпляр. Он был идентичным тому, что висел в витрине. Мистер Паркер вошел в магазин. «У меня тут есть бриллиантовый котик», — обратился мистер Паркер к молодому человеку за прилавком, «очень напоминающий того, что у вас на витрине. Окажите мне такую любезность. Скажите, пожалуйста, сколько он стоит?» «Конечно, месье, он стоит 5000 франков», — с готовностью ответил молодой человек. «Как вы можете видеть, он изготовлен из драгоценных материалов. Более того, это истинное произведение искусства, так что цена его выше, чем рыночная стоимость камней». «Это, кажется, талисман?» «Да, месье, он приносит удачу, особенно в картах. Многие дамы охотно покупают его. У нас есть и другие талисманы такого же качества и стоимости, так что месье может быть уверен, что его котик хороших кровей». «Я думаю, эти коты повсюду продаются в Париже», – безразлично заметил мистер Паркер. «О, нет, месье, если вы хотите приобрести пару своему котику, я советую вам поспешить. У месье Брике их было всего 20, а сейчас у нас осталось 3 штуки, включая того, что на витрине. И, боюсь, он больше не будет их делать. При повторении вещица зачастую становится вульгарной». «Конечно, будут другие коты. Мне не нужен другой», – с неожиданным интересом заявил мистер Паркер. «Я вас правильно понял, что такие коты продаются только у месье Брике? Значит, мой кот тоже из вашего магазина?» «Несомненно, месье, это один из наших котиков. Этих зверюшек делает один из наших мастеров. Истинный талант, автор наших лучших изделий. Наверное, невозможно будет выяснить, кому он был первоначально продан. Если он был куплен за наличные, это будет довольно сложно. Если же покупка была зарегистрирована в наших книгах, это не составит сложности, если месье, конечно, нужно». «Нужно! Очень нужно!» – воскликнул Паркер, доставая свою визитную карточку. «Я агент британской полиции, и мне чрезвычайно важно выяснить, кому принадлежала эта безделушка». «В таком случае, месье, я должен поставить в известность владельца магазина», – сообщил молодой человек. Взяв карточку, он удалился в служебное помещение, откуда вскоре появился с полным джентльменом, которого представил как месье Брике. Бухгалтерские книги были вынуты и разложены на столе в личном кабинете месье Брике. «Видите ли, месье», — пояснил месье Брике, — «я могу сообщить вам имена и адреса только тех покупателей, которые расплачивались чеками. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы такое дорогое изделие кто-либо покупал за наличные деньги. Хотя с богатыми англосаксами такое и могло случиться. Эти коты появились у нас в начале года, так что слишком далеко нам не придется углубляться». И он заскользил коротким толстым пальцем по строчкам грузбуха. Первая покупка была сделана 19-го. Мистер Паркер записывал имена и адреса, и по прошествии получаса месье Брике подошел к концу. «Вот и все, месье. Сколько у вас человек?» 13, ответил Паркер. 3 кота у нас еще осталось. Первоначально их было 20. Значит, 4 было продано за наличный расчет. Если месье желает уточнить, можно справиться в журнале». Изучение журнала оказалось более длинным и утомительным делом, но в конце концов все 4 кота были обнаружены. Один был продан 31 января, другой 6 февраля, третий 17 мая и, наконец, 4 и 9 августа. Мистер Паркер поднялся, опустившись в длинный поток комплиментов и благодарностей. И тут неожиданное сопоставление дат и догадок заставило его достать фотографию Каткарта и спросить месье Брике, не узнает ли он того. Месье Брике покачал головой. «Я уверен, что он не принадлежит к числу наших постоянных покупателей», — заметил он. «У меня очень хорошая память на лица. Я знаю всех, кто когда-либо совершал у меня значительную покупку. А у этого джентльмена запоминающаяся внешность. Впрочем, мы еще спросим моих помощников». Большая часть персонала не признала Каткарта на фотографии, и Паркер совсем уже было собрался убрать ее в бумажник. Как к ним подошла молодая продавщица, только что закончившая продавать обручальное кольцо тучному пожилому еврею. «Конечно, да, я видела этого господина», — ни секунды не сомневаясь, произнесла она. «Это англичанин, который купил бриллиантового кота для очаровательной блондинки». «Мадемуазель», — нетерпеливо обратился к ней Паркер, — «я прошу вас сделать одолжение. Постарайтесь припомнить все, что было связано с этой покупкой». «Понятно», — откликнулась продавщица. «Такое лицо нелегко забыть, особенно женщине. Джентльмен купил бриллиантового кота и заплатил за него...» «Нет, я ошибаюсь. Заплатила за него леди. Помню, я еще удивилась, что она заплатила наличными. Обычно дамы не носят при себе таких крупных сумм. Джентльмен тоже сделал покупку. Он купил даме черепаховый гребень с бриллиантами. И тогда она сказала, что тоже должна подарить ему что-нибудь на счастье. И попросила меня показать талисман, который приносит удачу в карточных играх. Я показала ей несколько драгоценностей, более подходящих для джентльмена. Но она увидела этих котиков и влюбилась в них. Она сказала, что хочет подарить ему кота и ничего другого. Она была уверена, что он принесет ему удачу. Она спросила мое мнение, и я сказала, несомненно, месье никогда не должен садиться за стол без него. Джентльмен громко рассмеялся и сказал, что всегда будет носить его с собой. «А как она выглядела, эта леди?» «Белокурая, месье, и очень красивая, довольно высокая, стройная и очень хорошо одетая, в шляпе, широкими полями и темно-синем костюме. Что-то еще?» «Да, она была иностранкой». «Англичанкой?» «Не знаю. Она хорошо говорила по-французски, очень хорошо, разве что с маленьким намеком на акцент». «А на каком языке она разговаривала с джентльменом?» «На французском, месье. Видите ли, мы разговаривали втроем. Они постоянно обращались ко мне, так что все говорили по-французски. Джентльмен и великолепно говорил по-французски. Я догадалась, что он англичанин, только по его одежде и манере поведения. Дама говорила также бегло, разве что акцент проскакивал время от времени». Естественно, я несколько раз отходила от них к витрине, а они продолжали разговаривать, уж не зная, на каком языке. «Хорошо, мадемуазель, а не можете ли вы теперь сказать мне, когда это приблизительно было?» «О, боже мой, это труднее. Месье ведь знает, дни идут один за другим и похожи друг на друга. Вот так». «Это можно проверить по журналу», – ставил месье Брике, «когда гребень с бриллиантами был продан вместе с бриллиантовым котом». «Конечно!» – поспешно воскликнул Паркер. «Давайте посмотрим». Они снова вернулись в кабинет и пролистали журнал за январь, что не принесло никакого результата. Зато за 6 февраля как раз значилась нужная запись. «Это решает дело», – мрачно заметил Паркер. «Но месье, кажется, недоволен», – произнес ювелир. «Месье, вам чрезвычайно благодарен за вашу любезность, но должен честно признаться, что я предпочел бы, чтобы эта покупка была сделана в любой другой из 12 месяцев», — добавил Паркер. Паркер чувствовал себя так обескураженно, что купил 2 комикса и весь обед читал их, чтобы немного успокоиться. Вернувшись в свою скромную гостиницу, он заказал выпивку и сел сочинять письмо лорду Питеру. Дело это у него продвигалось медленно, и, похоже, он не получал от него никакого удовольствия. Заключительный абзац выглядел следующим образом. «Все это я рассказываю вам без всяких комментариев. Выводы можете сделать сами, не хуже меня. А, наверное, даже лучше, потому что мои умозаключения ставят меня в тупик. Может, все это чушь? Надеюсь, что так и есть. Что вам удастся со своей стороны выяснить что-нибудь такое, что придаст фактам совсем иную интерпретацию. Но я чувствую, что все это должно быть выяснено. Я бы с радостью передала расследование другому, но любой придет к этим скоропалительным выводам еще быстрее, чем я, и только все испортит. Но, естественно, если вы пожелаете, я скажусь больным в любой момент. Только дайте мне знать. Если вы сочтете нужным, чтобы я продолжал здесь раскопки, пришлите мне фотографии мисс Мэри Уимси и разузнайте, если возможно, о черепаховом гребне и зеленоглазом коте. Еще хорошо бы знать точную дату, когда мисс Мэри была в Париже в феврале. И еще, хорошо ли она говорит по-французски? Пишите, как у вас идут дела. Ваш навеки Чарльз Паркер. Он внимательно перечитал письмо и отсчет и заклеил конверт. Затем он написал сестре, аккуратно заклеил посылку и позвонил. «Это письмо нужно послать сразу же заказным», – распорядился он, когда в номер вошел лакей, – «а посылку завтра». После чего Паркер лег в постель и взялся за комментарии к посланию к евреям, которые читал, пока не заснул. С обратной почтой пришел ответ лорда Питера. «Дорогой Чарльз, не волнуйтесь, мне и самому все это очень не нравится, но я предпочитаю, чтобы этим делом занимались вы, а не кто-нибудь другой. Как вы совершенно справедливо заметили, обычному полицейскому болвану совершенно все равно, кого арестовывать, и хуже не придумай, чтобы он копался в наших делах. Я подумываю над тем, как оправдать своего брата, ничего хуже быть не может, если Джерри повесит за преступление, которого он не совершал». Кто бы ни был виновен, пусть он уж лучше пострадает виновный, чем невиновный. Так что продолжайте. Я вкладываю две фотографии. Это пока все, что мне удалось раздобыть в данный момент. Одна в форме сестры милосердия, довольно дурацкая, а другая в шляпе, мятая. Со мной здесь в среду произошло пристранное приключение, о котором я расскажу вам при встрече. Я познакомился с женщиной, которая совершенно явно знает больше, чем следует, и с очень многообещающим негодяем. Только, боюсь, у него есть алиби. Кроме того, у меня есть слабый намек на мотивы номер 10. В Нортлертоне не было ничего особенного, за исключением того, что Джерри, вполне естественно, был предан суду. Моя матушка здесь, слава богу, и я надеюсь, что ей удастся добиться чего-нибудь путного от Мэри, которая в последние 2 дня стала совсем плоха. Я имею в виду Мэри, а не маму. Зверски не здоровится, ну и все прочее. Доктор Фингамми, редкостный осел, ничего не может понять. Мама утверждает, что ей все ясно, как божий день, и берется все уладить, если я потерплю пару дней. Я попросил ее узнать о гребне и коте. М утверждает, что ничего не знает о коте и говорит, что гребень с бриллиантами купила в Париже сама. Он сейчас в городе, я раздобуду его и вышлю. Говорит, что не помнит, где его купила, что потеряла чек, но что стоил он не дороже 7500 франков. В Париже она была со 2 по 20 февраля. Сейчас моя основная задача – повидаться с Лабаком и выяснить все относительно песка у нее на юбке. Суд состоится в первой неделе ноября. То есть в конце следующей недели. Это несколько подгоняет нас, но не слишком, потому что они все равно его не смогут осудить. Самое главное – большой суд присяжных, которому и будет принадлежать решение. После этого мы сможем тянуть, сколько нам потребуется. Это дело чертовски длинное, пока соберется парламент и все прочее. Старина Бикс страшно волнуется, несмотря на свою мраморную личину. Я никогда не думал, что судить пэров – такая морока. Такое случается не чаще, чем раз в 60 лет. И процедура осталась такой же, как при королеве Елизавете. Им надо выбрать лорда-распорядителя для такого случая и черти что еще. Им надо с исчерпывающей ясностью определить, что выбирается он только для этого случая, потому что когда-то, во времена Ричарда III, лорд-распорядитель оказался такой важной шишкой, что он начал задавать тон во всем. Так что, когда на трон зашел Генри IV, и эта обязанность перешла в ведение короны, он закрепил ее навеки, и теперь они назначают человека временно на случай коронации или такого спектакля, как с Джерри.

Она поняла это на дознании, с готовностью подсказал Паркер. Помните, с какой поспешностью она ухватилась за версию самоубийства? И когда она поняла, что, выгораживая своего, номера 10, она подталкивает к виселице собственного брата, то потеряла голову, слегла и вообще отказалась давать какие-либо показания. Похоже, в моем семействе переизбыток идиотов, мрачно заметил Питер. Ну а что ей оставалось делать, бедной девочке? Чуть ли не весело поинтересовался Паркер. По крайней мере, она чиста. Но как ни крутите, мы не намного продвинулись, промолвил Питер. Почему она выгораживает номер 10, который по меньшей мере шантажист, если не убийца? Каким образом в этом деле замешан револьвер Джералда и зеленоглазый кот? Что Мэри было известно о встрече номера 10 с Каткартом? А если она виделась и встречалась с этим человеком, то могла в любой момент передать ему револьвер? «Нет, нет, нет», – запротестовал Паркер. «Уимзи, не смейте говорить таких ужасных вещей!» «Черт!» – взорвался Питер. «Да я доищусь до истины, даже если нам всем вместе придется отправиться на виселицу!» В это мгновение в комнату вошел Бантер с телеграммой, адресованной лорду Питеру, и тот прочел следующее. «Субъект проследовал в Лондон. Видели в Мэрилбоуне в пятницу. Дальнейшая информация в Скотланд-Ярде. Начальник полиции Гослинг Рипли». «Отлично!» – воскликнул Уимзи. «Теперь мы возьмемся за это. Будьте добры, оставайтесь здесь на случай поступления каких-нибудь сведений, а я побегу в Скотланд-Ярд. Обед вам пришлют сюда и распорядитесь, чтобы Бандер выдал вам бутылочку шато. Очень приличное. Пока!» Он выбежал из квартиры, и через минуту уже послышался шум такси, увозящего его по Пикадилли. 7. Дубинка и пуля. Он мертв, и я тому порукой. Уж лучше сам бы я был мертв. Такой я оказался сукой. Приключения Секстона Блейка. Час проходил за часом, а лорд Питер все не возвращался. Уже в который раз мистер Паркер прокручивал в голове все подробности этого дела, проверяя и исправляя свои записи, заставляя свой уставший мозг снова и снова рассматривать самые фантастические возможности. Временами он скакивал и начинал нервно ходить по комнате, снимая с полок то одну, то другую книгу, брал несколько неумелых аккордов на рояле и пролистывал еженедельники, не находя себе места. В конце концов он выбрал том из криминологического раздела библиотеки и заставил себя погрузиться в одно из самых потрясающих и драматических дел об отравлении – Сэддонское дело. Постепенно загадочный сюжет увлек его, как всегда, и когда в дверь раздался энергичный длинный звонок, он, вздрогнув, поднял глаза и обнаружил, что уже далеко за полночь. Сначала он подумал, что Уимзи оставил дома свой ключ и уже приготовился отпустить шуточку, точно как в начале истории о Шерлоке Холмсе. Однако, когда дверь открылась, на пороге оказалась высокая, красивая молодая женщина. Золотистые волосы обрамляли ее лицо, фиалковые глаза блестели от нервного возбуждения. Весь ее вид свидетельствовал о полном смятении, так как, когда она сбросила свое тяжелое пальто, Паркер увидел, что на ней надето вечернее платье, светло-зеленые шелковые чулки и грубые башмаки, целиком покрытые грязью. «Его светлость еще не изволили вернуться, мисс», — сообщил ей мистер Бантер. «Но его здесь дожидается мистер Паркер, и мы надеемся, что его светлость появится с минуты на минуту. Что-нибудь угодно вашей светлости?» «Нет-нет», — поспешно ответила она. «Спасибо, ничего, я подожду». «Добрый вечер, мистер Паркер. А где Питер?» «Его вызвали по делу, мисс Мэри», — ответил Паркер. «Я даже не могу понять, почему он до сих пор не вернулся. Садитесь, пожалуйста». «А куда он пошел?» «В Скотланд-Ярд, но это было еще в 6 часов. Я даже не могу представить». Мисс Мэри в отчаянии сплеснула руками. «Так я и знала. О, мистер Паркер, что мне делать?» Мистер Паркер безмолвствовал. «Мне нужно видеть Питера!» – вскричала мисс Мэри. «Это вопрос жизни и смерти. Вы не можете послать за ним?» «Но я даже не знаю, где он сейчас», – ответил Паркер. «Пожалуйста, мисс Мэри». «Он делает ужасную вещь. Он ничего не понимает!» Заламывая в отчаянии руки, вновь вскричала молодая женщина. «Мне нужно видеть его! Скажите ему! О, Господи, какое ужасное несчастье! Я... О, Боже!» Тут ее светлость принялась хохотать, после чего разразилась потоком слез. «Мисс Мэри, прошу вас, пожалуйста, не надо!» Чувствуя себя смешным и беспомощным, повторял мистер Паркер. «Пожалуйста, сядьте, выпейте стакан вина. Вы совсем расхвораетесь, если будете так плакать». «Если это, конечно, плач», — с сомнением добавил он про себя. «Больше похоже на икоту». «Бантер!» Мистер Бантер был поблизости. Он стоял прямо за дверью с небольшим подносом в руках. «Позвольте мне, сэр», — почтительно произнес он, и, приблизившись к мечущейся мисс Мэри, поднес к ее носу маленький пузырек. Результат был потрясающим. Пациентка пару раз судорожно вдохнула и гневно выпрямилась. «Как вы смеете, Бантер!» — закричала мисс Мэри. «Убирайтесь отсюда!» «Вашей светлости сейчас не повредил бы глоток бренди», — заметил мистер Бантер, закрывая пахучую бутылочку. Но Паркер уже успел уловить едкий запах на штыря. «Мисс, это бренди Наполеон 1800 года, и осмелюсь посоветовать вам не упрямиться. Его светлость будет очень огорчен, если узнает, что этот напиток был попросту разлит. Ваша светлость обедали? Нет? Очень непредусмотрительно, мисс, отправляться в длительное путешествие на пустой желудок. Возьму на себя смелость прислать омлет вашей светлости. Может, и вы чего-нибудь перекусите, сэр, учитывая столь поздний час?» «На ваше усмотрение, Бантер», — поспешно ответил мистер Паркер, махая камердинеру рукой. «Вам лучше, мисс Мэри? Позвольте, я заберу ваше пальто». Далее ничего особенного не последовало, пока мисс Мэри не была усажена в кресло и не был принесен омлет. К этому времени к ней уже вернулось самообладание, но, глядя на нее, Паркер заметил, какие следы оставила ее недавняя болезнь, чем бы она ни была вызвана. Она потеряла весь свой цветущий вид, лицо было бледным и напряженным, с красными кругами под глазами. «Простите, что я так глупо себя вела, мистер Паркер», — промолвила она, глядя ему прямо в глаза, завораживающей открытостью и доверием. «Но я была так расстроена, я так спешила сюда из Риддлсдейла». «Не волнуйтесь», — бессмысленно произнес Паркер. «Может, я чем-нибудь могу вам помочь в отсутствие вашего брата?» «Я полагаю, вы все делаете вместе с Питером?» «Думаю, я могу с уверенностью утверждать, что в этом расследовании мы делимся друг с другом всеми сведениями». «Значит, с равным успехом я могу все рассказать вам?» «Безусловно, если вы готовы удостоить меня своим доверием». «Постойте, мистер Паркер». «Я в очень сложном положении. Я не совсем понимаю, что я должна. Не могли бы вы мне сказать, что вам уже известно? Как далеко вы продвинулись?» Этот вопрос несколько огорошил мистера Паркера. Несмотря на то, что образ мисс Мэри преследовал его со дня дознания, а нынешняя романтическая встреча и вовсе разогрела его чувства чуть ли не до точки кипения, профессиональный инстинкт предосторожности не окончательно покинул его. Как он ни старался доказать непричастность мисс Мэри к преступлению, он не был готов выложить перед ней свои карты. «Боюсь, я не могу рассказать вам это», — ответил он. «Много еще находится на уровне предположений, и я случайно могу обвинить невинного человека». «А значит, вы кого-то определенно подозреваете?» «Я бы сказал, очень еще неопределенно», — улыбнулся мистер Паркер. «Но если вы можете сообщить нам что-либо, что могло бы пролить свет на происшедшее, заклинаю вас, сделайте это. Возможно, мы подозреваем совершенно не то лицо». «Не удивлюсь», — с коротким нервным смешком заметила мисс Мэри. Ее рука, лежавшая на столе, пришла в движение, и, нащупав конверт, она принялась его складывать. «Что вы хотите знать?» — неожиданно совсем другим тоном спросила она. Паркер сразу же ощутил жесткость, появившуюся в ее манере. Она стала скованной и неподатливой. Паркер раскрыл свою записную книжку и приступил к вопросам. По мере того, как он задавал их, он все больше успокаивался. Профессионализм брал свое. «Вы были в Париже в этом феврале?» Мэри кивнула. «Не припомните ли вы, не ходили ли вы с капитаном Каткартом? О, кстати, я полагаю, вы говорите по-французски?» «Да, вполне свободно». «Так же, как ваш брат, то есть практически без акцента?» «Да, Когда мы были маленькими, у нас была французская гувернантка, и мама всегда следила за нашими занятиями». «Понятно. Так вот, не припомните ли вы, как с капитаном Каткартом посетили ювелирный магазин на улице Деляпе 6 февраля, где вами был куплен или им для вас черепаховый гребень с бриллиантами и бриллиантовый кот с изумрудными глазами?» По глазам Мэри Паркер понял, что она помнит, но пытается скрыть это. «Это тот кот, о котором вы наводили справки в Риддлсдейле?» – поинтересовалась она. Паркер не был сторонником отрицания очевидного и потому ответил утвердительно. «Его нашли в кустах, да?» «Это вы его потеряли? Или он принадлежал Каткарту?» «А если я скажу, что он принадлежал ему, то я с радостью поверю вам. Так он принадлежал ему?» «Нет», – глубокий вздох, – «он принадлежал мне». «Когда вы его потеряли?» «Тем же вечером». «Где?» «Ну, вероятно, в кустах, там, где вы его нашли. Но спохватилась я гораздо позже». «Это тот самый кот, которого вы купили в Париже?» «Да». «Почему сначала вы утверждали, что он не принадлежит вам?» «Мне было страшно». «А теперь?» «А теперь я собираюсь сказать правду». Паркер снова посмотрел на нее. Она спокойно встретила его взгляд, но напряженность ее позы свидетельствовала о том, что ей стоило это решение. «Да». «Очень хорошо», – произнес Паркер. «Мы все будем только рады этому, потому что, я полагаю, на дознании вы на несколько вопросов ответили неправдиво, не так ли?» «Да». «Поверьте, я очень сожалею, что мне приходится задавать вам все эти вопросы», – продолжал Паркер. «Но ужасное положение, в котором оказался ваш брат, по моей вине». «Я не говорил этого. Зато я говорю. Это я помогла упрятать его за решетку. И не спорьте со мной, потому что так оно и есть». «Ну, не волнуйтесь», — промолвил Паркер. «У нас есть еще масса времени, чтобы все уладить. Я могу продолжить?» «Да». «Значит, мисс Мэри, ваши показания о выстреле в 3 часа ночи не соответствовали действительности?» «Нет». «А вообще вы слышали выстрел?» «Да». «Когда?» «Без 10:12». «А что вы прятали за растениями в оранжерее, мисс Мари?» «Я там ничего не прятала». «А в сундуке на площадке?» «Свою юбку». «А зачем вы выходили? Встретиться с Каткартом?» «Да». «А кто был второй мужчина?» «Какой второй?» «Второй мужчина, стоявший в кустах. Высокий мужчина в плаще». «Никого там не было!» «Прошу прощения, мисс Мари. Отпечатки его ног видны вдоль всей дорожки, от кустарника до оранжереи». «Наверное, это был какой-нибудь бродяга. Мне ничего о нем не известно». «Но у нас есть доказательства того, что он там был, того, что он там делал и каким образом ушел. Ради всего святого, ради вашего брата, мисс Мэри, скажите правду, потому что этот человек в плаще как раз и застрелил Каткарта». «Нет!» – побелев, произнесла девушка. «Этого не может быть! Отчего же?» От того, что Денниса Каткарта застрелила я!»